В одном углу пещеры стояла большая деревянная бочка с водой, которую время от времени заполняли свежей. Эту воду с трудом доставляли, поэтому цыганка ее очень экономила. Она всегда контролировала кран, велела мальчику всегда плотно его закручивать. Толстый слой тростниковой подстилки на сыром полу служил всем постелью. Цыганка постоянно следила за малышом. Хотя она и обильно кормила его, но воспитывала очень плохо. Никто не учил подрастающего ребенка читать или писать, и, конечно, он не слышал ни единого слова о Боге. Только один из обитателей пещеры, еще молодой парень по имени Вильгельм, вероятно, из порядочной семьи, интересовался мальчиком и иногда с ним играл. Бывали случаи, когда он дарил ему самодельные игрушки или деревянные фигурки разных животных. Другой раз Вильгельм рисовал стадо овец с собакой, красивые цветы и деревья. А однажды Вильгельм принес Генриху маленькую флейту и научил его играть простую песенку. Он показывал, как из цветной бумаги можно сделать красивые цветы. Мальчику очень нравилось это занятие, и он мог часами сидеть и увлеченно играть. Генрих любил все свои игрушки, но больше всего ему нравилась маленькая вещица в виде медальона с фотографией матери, которую цыганка тоже прихватила в замке. Особенно красиво выглядело обрамление из золота, украшенное алмазными камушками. Эту красивую вещицу цыганка давала мальчику только в редких случаях, и то на короткое время, когда сама была в хорошем настроении. Играющий с Генрихом Вильгельм тоже смотрел на эту фотографию и вспоминал при этом свою мать. С горечью смотрел он на ребенка и думал: «Бедный Генрих, как это страшно отрывать тебя от матери! Насколько лучше бы тебе было у нее, чем в этом подземелье! О, твоя добрая мать, как она плачет по тебе! Если бы я смог возвратить тебя ей, то сделал бы это с радостью. К сожалению, я сам как заключенный. 100 раз я бы уже сбежал, если бы меня не так зорко охраняли». Общение с мальчиком доставляло приятное удовольствие и Вильгельму. Он вел с ним разговоры на самые разные темы. Только о Боге и о вечности Вильгельм не имел права говорить. Этого не разрешали разбойники. Прежде всего, потому что не желали пробудить свою совесть. Когда Генрих стал постарше, он начинал интересоваться, куда мужчины постоянно отлучаются. Он стал просить, чтобы и его брали с собой, но те каждый раз отказывали, говоря, что возьмут в следующий раз. Однажды они снова все отлучились. Старая цыганка, которая зорко наблюдала за маленьким Генрихом, опять была в плохом настроении. Обычно она сидела под лампой с зеленым абажуром и чинила старую одежду. После этого обычно засыпала и во время сна сильно храпела. На этот раз Генрих уже какое-то время наблюдал за ней и решил воспользоваться возможностью отлучиться. «Теперь настал подходящий момент», — решил мальчик. Он зажег смолистый факел и вышел в коридор, через который всегда выходили жители пещеры. Мальчик медленно шел вперед, со страхом смотрел по сторонам и пугливо оглядывался на собственную тень. Очень долгим казался ему путь, но возвращаться не хотелось, поэтому он шел дальше. Наконец, он увидел перед собой железную дверь. Невзирая на все усилия открыть ее, дверь не поддавалась. Потеряв надежду на освобождение от злой цыганки, Генрих повернулся и пошел обратно. Этот общий большой коридор имел еще узкие ответвления, по которым можно было ходить часами. Генрих решил, если придется вернуться, то тогда на обратном пути свернуть с главного коридора в один из таких узких проходов. Так он и поступил. В первый такой проход, который успел заметить, он и вошел. Ему стало еще страшнее. Приходилось преодолевать каменные завалы и очень низкие и узкие проходы. Факел уже догорал и давал все меньше и меньше света. Но Генрих, сам не зная зачем, шел дальше и дальше. Вдруг, когда пламя факела уже почти потухло, он увидел впереди огонек. Обрадовавшись, он ускорил шаг, чтобы скорее увидеть, что там еще впереди. Наконец, он предстал перед большой скалистой глыбой, на которую падал яркий свет. Генрих вышел из подземелья и, удивившись всему увиденному, резко остановился. «Что это? Где я?» Вслух произнес он, не зная, что делать дальше. Он испытывал такое непонятное ему чувство, которое невозможно было объяснить. Впервые в своей сознательной жизни он видел всю прелесть неземного мира. Голубое небо, леса и горы, бескрайние просторы. Он смотрел и не мог понять, что все это значило, куда он попал. Было теплое солнечное утро. Пахло необычайно хорошо, легко дышалось, и кругом благоухали деревья и цветы. Местами над деревьями стоял туман, но Генрих это принял за дым. он стоял неподвижно и до боли в глазах смотрел на открывшийся ему сказочный мир. И в это время услышал пение птиц. «Что все это значит?» — подумал Генрих, боясь шевельнуться или произнести что-то вслух. Ниже того места, где он стоял, он увидел озеро, в котором отражались и сверкали лучи восходящего солнца. Генриху казалось, что все это он видит во сне, но потом он понял, что он не спит. Долго он еще стоял и смотрел на всю красоту. Потом от радости громко закричал. «Куда это я попал? Чье это все? О, как красиво здесь!» И опять он удивленно смотрел на высокий дуб перед собою, на горную скалу, над которой тоже все было зелено, и на множество разных цветов кругом. Медленно поворачивал он голову то в одну, то в другую сторону и видел сквозь ветки большого дерева солнце. Рядом с этим ярким шаром Генрих заметил облака, и ему показалось, что они начали гореть. Долго еще мальчик наблюдал за движением облаков, которые проплывали мимо солнца. «Что это может быть?» Уже в который раз возникал у него вопрос, но никто ему не мог объяснить все то, что он увидел. Генрих был один. Больше всего его удивило солнце, этот яркий огненный шар. «Откуда этот яркий свет?» — спросил мальчик и смотрел на это яркое светило до появления боли в глазах. Он был вынужден опустить голову и начал медленно переставлять ноги, но далеко уходить пока не собирался. Генрих боялся своими ногами повредить или помять цветы. Ему было жаль всех травинок, которые до этого он изредка видел только на картинках. Сделав еще несколько шагов, Генрих опять чуть не вскрикнул от восторга, когда увидел недалеко от себя под цветущим кустиком маленького ягненка. «О, здесь ягненок! Я вижу ягненка!» Кричал он от радости. Потом мальчик медленно подошел и взял животное на руки. Но в это время ягненок заблеял, и Генрих так испугался, что чуть не уронил его. «Что это? Он живой? Он может ходить и издает голос? Мои там на картинке не двигались и всегда молчали. Они не разговаривали. Какое чудо, что я нашел живого ягненка! Но почему он живой? Кто его сделал живым?» Генрих пытался с ним разговаривать, но ягненок, естественно, не отвечал на его вопросы. Он долго любовался животным, гладил его и смотрел, как тот моргал живыми глазками. Вдруг Генрих заметил недалеко от себя человека. К нему подошел юный пастух, парнишка с красными щеками и светлыми волосами. Оказалось, что он искал ягненка. Вначале Генрих испугался, но, услышав нежный, ласковый голос мальчика, успокоился и заговорил. «О, как красиво ты выглядишь!» произнес восторженно Генрих и добавил. «Скажи мне, это все принадлежит тебе?» Он сделал круговое движение рукой, пытаясь этим показать все видимое пространство, и опять продолжал говорить. «Я имею в виду деревья и цветы. Это все твое, что ли? Я тоже хочу остаться с тобой вместе со всей этой красотой». Пастух не понял мальчика и подумал, что тот сумасшедший. Он внимательно его осмотрел с ног до головы и после этого спросил. «Кто ты и как ты сюда попал?» Генрих охотно ответил и объяснил, что он вышел из-под земли, и подробно рассказал о старой цыганке и бородатых мужчинах. Пастух слушал, моргая глазами, не перебивая мальчика, и вдруг стал оглядываться. Несмотря на страшный рассказ, ему стало жаль бедного мальчика, и он быстро взял его за руку, другой рукой подхватил ягненка и скорее удалился от этого места, боясь преследования этих разбойников. В тех местах среди гор и лесов жил в своем одиночестве старый и очень почтенный дедушка, которому уже было больше 80 лет. Он, благодаря своей мудрости, честному образу жизни и истинной набожности, был по всей округе очень известным. Звали его отец Майрат. К этому старому одинокому человеку и держал путь юный пастух, рассчитывая оставить там найденного ребенка. Усадьба и жилище этого старика, до которого было не очень далеко, было расположено на склоне горы, рядом с живописным озером. Побывавшие там люди говорили, что это очень красивое и богатое природой место. Домик этого старца, крытый камышом, густо оброс лозами дикого винограда. Кругом росли фруктовые деревья, а под ними разные травы и много цветов. За домиком находился хорошо обработанный участок винограда, а в стороне чуть дальше поле, засеянное пшеницей. Где только было свободное местечко между скалами, были посажены фруктовые деревца. На скалистой, тянувшейся до самого озера возвышенности, была построена часовня с небольшой башенкой и трапом, высеченным в скале. В тот момент, когда молодой пастух явился с мальчиком, старый седой дедушка сидел на скамейке под большой яблоней. На маленьком столике перед ним лежала большая раскрытая книга. Очень редкие волосы на голове, как и большая борода, были белые, как снег, тогда как щеки еще отличались розоватостью, почти как у молодого парня. Увидев гостей, он встал, дружелюбно поздоровался и, выслушав рассказ парня, спросил, как зовут малыша, и поднял его на руки. Старик скоро понял, что ребенок похищен у видных людей. Он еще какое-то время молча смотрел то на пастуха, то на мальчика, а потом решительно сказал: «Оставь малыша у меня и пока никому не говори о нем. Я думаю, его родители еще можно найти, и у меня он в безопасности. Здесь бандиты его не найдут. Моего дома они боятся, как огня, потому что золота и серебра у меня нет, а добрый поучительный совет, что дороже золота, они презирают». Старик еще раз посмотрел ребенку в глаза и, улыбаясь, сказал: «Добро пожаловать ко мне, милый Генрих. Я постараюсь быть тебе вместо отца до тех пор, пока не найдем твоих родителей. Я буду заботиться о тебе, и ты можешь называть меня отцом». Как самых дорогих гостей пригласил старец обоих к столу и угостил хлебом с молоком. После того, как юноша подкрепился сытным завтраком, он взял свой пастуший посох и хотел отправиться к своим овцам. Но маленький Генрих ни за что не желал расставаться с ним. Только после того, как пастух обещал еще раз вернуться и подарил Генриху ягненка, тот отпустил пастуха. Полученный живой подарок был так дорог для Генриха, что он на время забыл все остальное. После ухода пастуха старик посадил мальчика рядом с собой на скамью и завел разговор. «Мой милый мальчик, неужели ты ничего не знаешь о своих родителях?» — спросил его старик. «Я знаю о них совсем немного. Моя мама очень хорошая и очень красивая. Она у меня здесь в кармане. Я вам сейчас покажу». И он достал из кармана маленькую коробочку, которую прихватил с собой в пещере. Сам мальчик еще никогда не видел эту фотографию при дневном свете. И поэтому теперь, увидев блеск бриллиантов, даже вскрикнул от удивления. «Смотри, как красиво сверкает!» Он повернул голову и, посмотрев в сторону солнца, спросил: «Кто сделал эту большую яркую лампу там наверху? А, дедушка? Я даже не могу ее разглядеть. Она так ярко светит. В нашей пещере была очень тусклая. Но как так получается, что это все время передвигается? Когда я эту яркую лампу впервые увидел, она была между теми деревьями, а сейчас она уже вон где. Как это все так сделано, что она так высоко висит и еще движется? Ведь там нету шнура. Как это так? Кто ее достает, чтобы заливать масло?» Мальчик задумчиво смотрел на чудную природу, на всю окружающую среду и опять спросил: «Дедушка, а кто это все сделал? И кому это все принадлежит?» И тогда старик начал ему объяснять, что большое светило называется солнцем и что никто в него не заливает масло. Генрих внимательно слушал, но и сам признался, что ничего не понимает. Он молча стал смотреть в пространство, на высокие деревья, на горы и озеро. Потом, опустив голову, увидел цветы. «Какие у тебя красивые цветы!» Начал он снова удивляться и побежал к грядке, которую засеял весною старик. «Какие они яркие! Как ты сумел вырезать все эти листочки? Из чего они сделаны? На бумажные они не похожи. Скажи, дедушка, это ты все сделал? Как долго тебе пришлось трудиться?» Дедушка вначале ничего не говорил, стоял и наблюдал за любопытным мальчиком. Потом, после множества заданных ему вопросов, объяснил, что таких цветов ни один человек не сможет сделать, и что они все сами по себе выросли из земли. Но Генрих ему не поверил. «Так, дедушка, не может быть! Лучше скажи, что ты их сделал!» Старик не стал спорить. Он молча направился к домику и принес маленькую коробку с семенами мака. Высыпал на ладошку мальчика несколько десятков маленьких зернышек и сказал, что в каждом семени кроется такой ярко-красный цветок. Надо только это зернышко положить в землю, и тогда через определенное время из земли выходит цветок. Генрих слушал и задумывался, но все еще сомневался в правдивости услышанного. «Из такого маленького шарика может выйти такой большой и красивый цветок? Дедушка, ну а кто тогда сделал это маленькое зернышко? Мне кажется, легче сделать все эти цветы, чем одно такое зернышко». Генрих ходил вдоль грядки и не мог налюбоваться. Когда ему стало жарко, он посмотрел вверх на солнце и сказал: «Ох, как сильно эта лампа греет! Она так далеко от нас и в то же время дает так много тепла! Какой это удивительный свет! Да, дедушка?» Дедушка не мешал мальчику. Он терпеливо ждал и в душе радовался вместе с мальчиком. Потом, когда Генрих немного успокоился, он подвел его опять к столу в тень. И опять мальчик повторил: «Дедушка, как здесь все красиво! Мне так нравится!» Когда старик ничего не ответил, он искоса посмотрел на него и с сомнением произнес: «Я думаю, ты не смог все это сделать сам. Это слишком много работы». После отдыха старик встал со своей самодельной скамейки и направился в домик, чтобы приготовить что-то покушать. Вначале принес молоко и хлеб, потом специально для ребенка мед, сливочное масло и еще корзинку с яблоками. Для себя приготовил другой обед, какие-то корни, травяные листья и одну большую желтую дыню. Генрих ел с аппетитом, все было очень вкусно, и он спросил во время еды: «Дедушка, а где ты берешь все эти продукты? Ты их тоже у кого-то воруешь?» Старик какое-то время молчал, ел и смотрел на мальчика. Потом подробно и просто стал рассказывать, как и откуда все происходит. Он взял из корзины большое яблоко и сказал: Вот смотри, Генрих, это яблоко я получил от этого дерева, под которым мы сидим. Это дерево называется яблоней. И таких яблок оно дает полные корзины. Генрих опять с сомнением посмотрел на старика и спросил: «Неужели все, что ты говоришь, правда?» Старик взял мальчика на руки, чтобы тот имел возможность поближе познакомиться с живой яблоней. «Смотри, как эти вкусные плоды растут и созревают. Они вначале очень маленькие, потом сами по себе растут и становятся все больше и больше, так что большое дерево вырастает из такого маленького зернышка, какое ты видишь на моем ноже. Я лично еще помню, когда это большое дерево было зернышком. И еще ты должен знать, мой маленький Генрих, что и хлеб рождается от маленького зерна». Старик еще долго рассказывал и объяснял Генриху о чудесных явлениях природы. А тот слушал и не мог понять, правда ли это, или он видит и слышит все это во сне. Солнце склонилось к горизонту. Наступал вечер. Старик заметил, что некоторые высаженные им в корыце цветы стали вялыми, особенно те, которые целый день стояли на солнце. Хотя он надеялся на скорый дождь, но все же решил полить свои самые любимые цветы. Он взял в одну руку лейку, другой взял за руку Генриха и направился к роднику, который находился недалеко у обросшей мхом скалы. Когда Генрих увидел большой источник чистой прозрачной воды, он воскликнул от удивления: «Ой, дедушка, как много воды! А кто эту воду сюда залил? И где ее берут, чтобы заполнить эту большую емкость? Смотри, она еще и утекает. Тебе надо ее запрудить, иначе скоро воды совсем не останется». И опять старик начал объяснять любопытному мальчику, что эта вода никогда не кончается, что она вытекает из земли, и эту емкость не надо заполнять. И это тоже показалось Генриху чудом. Когда они с полной лейкой вернулись к цветам, которые старик начал поливать, Генрих опять удивленно спросил: «Что ты делаешь, дедушка? Ведь ты испортишь эти красивые цветы. Теперь вся краска с них сойдет». Старик улыбнулся и сказал: «Все травы, деревья, цветы и корнеплоды тоже нуждаются в воде, как и человек. Но ведь тогда надо много воды. И кто их все поливает?» «Это уж не наша забота», — ответил старик и посмотрел на небо. Он уже видел, что собирались дождевые тучи, и специально сидел и ждал, чтобы Генрих сам смог увидеть еще одно чудное для него явление. И действительно, через короткое время на них начали падать первые крупные капли дождя. Когда пришлось из-за дождя уйти в укрытие, и кругом появились лужи, Генрих посмотрел вверх и спросил: «Дедушка, а кто поднимает на небо так много воды? Почему эти облака с водой не падают на землю?» Он еще долго смотрел на небо, наблюдал, как уходили за горизонт темные тучи, и не мог понять, что все это значило. После обильного дождя, уже совсем к вечеру, когда солнце склонилось к горизонту, Генрих в страхе закричал: «Дедушка, иди скорее сюда! Смотри, солнце падает в озеро! Оно потухнет, и вся красота на земле пропадет!» «Успокойся, дитя мое, мы уже скоро ляжем спать, а когда утром встанем, солнце опять будет светить на другой стороне, вон там, между теми горами. Так оно постоянно движется, освещая и согревая землю». Генрих снова и снова возвращался к своим прежним вопросам. Но мудрый старец не торопился на них отвечать. Он ждал подходящего времени, чтобы мальчик сам мог задуматься и пришел к мысли, что где-то должен быть Творец, который все создал на земле. Взрослые, привыкшие к окружающей среде, уже более равнодушные, считают все естественным и закономерным. Но этот ребенок видел и своим детским сознанием понимал, что должен существовать кто-то, который все создал. У Генриха возникало множество вопросов, на которые он не находил ответа. Каждый раз одно и то же: как и кто, кто учит птиц пению, кто управляет движением воды, почему эта вода бесконечно вытекает из земли, как из маленького зернышка может вырасти большое дерево, кто он такой, который все так хорошо придумал и сделал. Когда старый и добрый воспитатель заметил, что мальчик искал верного ответа, он спросил: «Генрих, как ты думаешь, все это на этой земле кто-то сотворил?» «О да, я верю, что все это кто-то сотворил. Я видел, как долго мужчины в пещере работали, когда хотели чуть-чуть расширить помещение. Потом однажды в пещере потолок начал обваливаться. И тогда они много работали, чтобы его подпереть. А здесь я вижу такое большое пространство, где нет ни одного столба. И нашу лампу всегда надо было зажигать. А эта яркая, которую ты называешь солнцем, никогда не тухнет. Я вижу, что все это не мог сделать обыкновенный человек». И тогда старик решил рассказать Генриху о великом Творце, о Боге всемогущем. «Есть некто, который все это сотворил, и не только всю прелесть и красоту земную, но и людей, животных и все то, что мы видим вокруг. Все это есть творение нашего Небесного Отца, которого мы называем Бог. Необычное радостное ощущение овладело Генрихом. Он испытал почти такое же чувство, как утром, когда впервые вышел из-под земли. Известие, что существует всемогущий Бог, сильно обнадежило Генриха. В его душе как будто взошло солнце. Так стало светло и тепло от мысли, что есть такой сильный Творец и Защитник, Небесный Отец. «Да, милый сынок», — продолжал старик, заметив тронутое сердце Генриха. «Это все создал Бог. Он сотворил голубое небо, солнце, которое ты называешь лампой. Ее он тоже зажег для того, чтобы мы все видели, чтобы фрукты росли и созревали на деревьях. Он создал родники, из которых непрерывно течет чистая вода. Облака, поливающие цветы и травы, тоже творение великого Бога. По его воле покрывается земля зеленым ковром разных трав и украшается красивыми цветами. Он дал цветам краски и радующий нас приятный запах. Он заботится о том, чтобы мы от земли получили богатый урожай хлеба. Деревья ежегодно обретают новые листья, цветут, дают разные ягоды, орехи и фрукты. Эти деревья еще и защищают от жаркого солнца летом, а зимой в холодное время служат нам топливом. И все это создал Бог. Птицы поют разными голосами для нашей радости. На овцах растет мягкая шерсть, из которой мы делаем одежду. Наше жилище построено из материала, который сотворил Бог. И все Он делает для того, чтобы мы радовались, любили и благодарили Его. И чтобы после этой жизни на земле возвратились к Нему, где все будет еще намного лучше и красивее, и люди будут жить с ним радостно и счастливо. И если мы его пока не видим, то он видит нас и все наши дела, слышит каждое наше слово и даже мысли наши знает. Мы можем в любое время разговаривать с ним. Он управляет и решает нашу судьбу, желает всем людям добра. Он наш самый лучший друг. Это Бог освободил тебя от разбойников и распорядился, чтобы тебя привели ко мне. Бог — наш Спаситель, наш любящий Небесный Отец. Генрих пристально смотрел на своего рассказчика, этого набожного старца, и внимательно слушал, чтобы не упустить ни одного слова.